Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а как ты сказки придумываешь? Ну как, придумываю и все. Нет, ты мне подробно объясни, что сначала, что потом. Да я даже себе самому это объяснить не могу. А уж кому-то еще и подавно. Но ты же научил меня шнурки завязывать. Вот и сказки сочинять научи. Ульянка, ну это же творчество. Тут рецептов не бывает, оно само собой происходит. Так что значит, я не смогу стать сказочницей? Ну почему же? Ты вот когда рассказываешь, почему тройку получила, такие сказки сочиняешь. Мы с мамой просто заслушиваемся. Ну, папа. Ну ладно, ладно, не обижайся. Хорошо, давай сегодня ты будешь сказку придумывать. А ты? А я тебе помогу, не волнуйся. Вот и поглядим, получится из тебя сказочница или нет. Начинай. А с чего начинать-то? Ну как любые сказки начинаются? В некотором царстве жили-были. Ну, давай, не бойся. Нет, я хочу по-своему. Ну, давай по-своему. Ты же автор, тебе и решать. Значит так. В одной далекой-предалекой галактике... По-моему, это уже где-то было. А если так? В одной весьма пластилиновой местности. И это я тоже где-то слышал. Тогда вот. В одном высоком доме на 10-м этаже жил да был один дяденька. Вот хорошо. А как его звали? Звали его Иван Сидоров. Звучит как-то совсем обычно. А посказочнее никак нельзя? Запросто. Его звали Иван Царевич Сидоров. Так, уже интереснее. А какой он был? Был он совсем обыкновенный. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни толстый. Как все. Ну, пусть так. Теперь нужно придумать, что с ним случилось. Нужно, чтобы возникла какая-нибудь проблема, которую можно решить только сказочным способом. Но пусть он влюбился. Ого! А в кого? В соседку, конечно. В кого же еще? Тогда нужно рассказать, какая была соседка. И лучше, чтобы она была необыкновенная. Одного обыкновенного героя нам вполне хватит. А соседка была очень-очень красивая. И звали ее Елена Петровна Прекрасная. Фамилия такая. Отлично, просто замечательно. Давай дальше. И вот захотел Иван-царевич на Елене Прекрасной жениться. Подошел к ее квартире, позвонил в дверь и говорит: «Здравствуйте, Елена Петровна! Я ваш сосед, Иван-царевич! Вы мне очень нравитесь! Выходите за меня замуж!» Она посмотрела на него через глазок, да и говорит: «Ну что же вы, Иван-царевич, кто же так предложение делает? Вы меня сначала на свидание пригласите, в кино сводите, да про цветы не забудьте. А уж потом я подумаю, выходить за вас или нет». «Да? Ну так может быть мы это самое, сходим куда-нибудь? В парке погуляем, по пирожку съедим, да газировкой запьем. Я вам тюльпан подарю, а лучше три». «Да вы на себя посмотрите, Иван-царевич, вы же самый обыкновенный. Ну подумайте, если я за вас замуж выйду, я ведь и фамилию вашу обыкновенную возьму. Была я Елена Прекрасная, а стану Елена Петровна Сидорова. Нет, не пойду я за вас, даже не уговаривайте». «Эх, ну тогда этого, до свидания». «Прощайте». «Так что, эта самая Елена была еще и капризная? Ну да, но Иван-царевич все равно ее любил. Ну хорошо, а дальше что было? Нужно, чтобы к нему кто-нибудь на помощь пришел. Сейчас придумаю. Пошел Иван-царевич во двор мусор выносить. Идет, печалится, носом шмыгает, чуть не плачет. Эх, что же я такой обыкновенный, а? Что же я такой незапоминающийся? Вот был бы я какой-нибудь необычный, что прямо ух, она бы сразу меня полюбила. И вдруг видит он, сидит на лавочке девочка. На ней платьице синенькое, туфельки красные, гольфики с цветочками, бантик розовый. Ульянка, не увлекайся, слишком много подробностей. Такую сказку будет не очень интересно слушать. Хорошо. В общем, сидит на лавочке девочка. А Иван-царевич был дяденька вежливый, поэтому он поздоровался. Здравствуй, девочка. Здравствуйте. А я не просто девочка. Я фея волшебная. Это, между прочим, имя и фамилия. Но только я и в самом деле могу чудеса делать. Вот вы почему такой грустный, Иван-царевич? Не хочет Елена Прекрасная из 44-й квартиры за меня замуж выходить. Говорит, обыкновенный я. Что ж, могу я вашему горю помочь. Исполню я вам 3 любых желания. Загадывайте. Что, правда? О, ну сейчас, сейчас, сейчас. А можно я буду сильным? Ну таким, знаешь, накачанным, с бицепсами, с трицепсами и всякими другими мышцами, чтобы мог легковой автомобиль на плечах нести или банку с вареньем 2 пальцами открыть. Конечно, можно. Вот. Теперь вы сильный. Ух ты! Вот это да! Смотри, какие у меня эти... Как они называются? Ну, неважно. Побегу скорее к Елене Прекрасной. Буду опять свататься. Побежал Иван-царевич обратно в подъезд. Поднялся на лифте на 10 этаж. Позвонил в дверь к Елене Прекрасной. И говорит... Елена Петровна! Елена Петровна! Смотрите, какой я стал сильный! Я теперь могу и слона одной рукой поднять, и полочку в доме прибить! Выходите за меня замуж! Посмотрела Елена Прекрасная на него в глазок, да и говорит... Да, действительно. Вижу я, вы и вправду стали сильнее. Только замуж за вас я все равно не пойду. Вы же с такими мускулами в дверь не пройдете. И потом, вы себя в зеркале-то видели? Нос у вас картошкой, брови как кусты, уши торчат. Да и подбородок какой-то немужественный. Уходите, пожалуйста, мне некогда. Я маску из огурцов делаю. Опечалился Иван-царевич. Пошел во двор фее жаловаться. Не пошла за меня Елена Прекрасная. Говорит, некрасивый я. Давай второе желание. Не хочу я быть сильным, а хочу быть красивым. Чтобы и нос, и уши, и что там еще? А подбородок, чтобы, значит, глаз не отвести. Хорошо, будь по-вашему. Теперь вы красивый. Зеркала-то у меня с собой нет. Ничего, я сейчас сам себя на мобильный телефон сфотографирую и вот посмотрю. Вот так. Ну-ка. Вот это красавец! Нос прямой, как у парусника. Брови в разлет, как крылья у чайки. Уши... Красивые уши, в общем. А подбородок-то какой мужественный. Побегу опять к Елене свататься. И снова Иван-царевич на 10 этаж поднялся, да в дверь позвонил. А Елена Прекрасная ему и отвечает. Что ж, Иван-царевич, вы правда теперь гораздо красивее, чем раньше. Только об одном вы позабыли. Представляете, сколько вокруг меня Елены Прекрасной, таких вот красавцев вьется, и каждый замуж зовет. Были бы вы хоть немного поумнее, сразу бы это поняли. Нет, не пойду я за вас. Сильнее прежнего опечалился Иван-царевич. Спустился во двор, подошел к лавочке и говорит: нет, фея, и это тоже не сработало. Знаешь что, не хочу я больше быть красивым. Мне бы умным стать, чтобы все-все знать, во всем разбираться и даже кроссворды решать, не задумываясь. Можно, а? Ну, конечно, можно. Пожалуйста. Теперь вы умный. А что-то я ничего такого особенного не чувствую. Фея, фей, а ты не ошиблась? Я точно умный? Умный-умный, вот увидите. Ну хорошо, поверю. Пойду опять к Елене Прекрасной. Вернулся Иван-царевич в подъезд, вошел в лифт, нажал кнопку 10-го этажа, а сам думает: вот сейчас позвоню к ней в дверь, а она опять за свое. Сильный ей не нужен, красивых у нее полно. Умные наверняка тоже чем-нибудь не устраивают. Снова что-нибудь придумает. Например, захочет богатого или знаменитого. Капризная она. И зачем мне такая жена? Не хочу я всю жизнь с ее капризами мириться. Открылась дверь лифта на 10-м этаже, а Иван-царевич из нее даже не вышел. Сразу на первый нажал и вниз поехал. Вышел во двор, подошел к лавочке и говорит: ты знаешь, фея, не буду я на ней жениться. Передумал я. Ну вот, я же говорила, что вы теперь умный. И что же вы теперь делать будете? А я на 12-й этаж поеду. Там еще одна соседка живет. Василиса Макаровна Премудрая. Что, опять жениться собираетесь? Нет, что ты! Я ее на свидание приглашу. По парку погуляем, пообщаемся. В общем, до свидания, фея волшебная. Спасибо тебе огромное. И пошел Иван-царевич к Василисе Премудрой. Погуляли они, пообщались, а со временем и поженились, потому что два умных человека всегда общий язык найдут. Тут и сказочки конец. Ты знаешь, Ульянка, а по-моему, у тебя самый настоящий талант сказочницы. Понравилась тебе сказка? Еще как! У тебя получилось почти так же хорошо, как и у меня. Вот спасибо! Я теперь гордиться буду. Потому что я сказки сочинять научилась? Нет, потому что тебе от меня по наследству талант достался. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.